контакт, я готов выложить еще $100, чтобы узнать, где он», — обронил я, выходя на крыльцо и спускаясь по ступенькам вниз на дорожку. «Меня можно найти в отеле «Калвер».» Произнося эти слова, я бросил взгляд на улицу, чтобы узнать, ожидает ли меня такси. Такси было на прежнем месте. А на противоположной стороне улицы, прямо напротив открытой двери дома, стоял большой лимузин. Когда я приехал, его там не было. Лимузин находился в тени, и я не мог разглядеть, есть ли в нем кто-нибудь. Внезапно я увидел, что что-то длинное высунулось из переднего окна машины, что-то заблестевшее в слабом свете далекого уличного фонаря. Водитель такси хриплым голосом выкрикнул предостережение. Он находился гораздо ближе меня к лимузину и, должно быть, распознал высунувшийся предмет. «Остерегайтесь!» — закричал я и рывком бросил стекло. Желтая вспышка. Грохнул ружейный выстрел. Воздух наполнился свистом летящей дроби. Что-то больно ужалило меня в левую руку. Я лишь смутно сознавал, что лимузин, набирая скорость, уходит прочь. Мои глаза были прикованы к миссис Гофман, в которую ударила свинцовая струя выстрела. Ее отбросило назад. Пальцы слабеющих рук конвульсивно хватались за грудь, колени подламывались, и Гофман рухнула лицом вниз на потертый ковер холла. Когда я выбрался из кустов и подбежал к ней, она была мертва. Глава 7. В комнате полицейского участка царил полумрак. Свет настольной лампы тускло освещал письменный стол и склонившегося над ним капитана полиции Эда Хекета. На стуле у стены примостился Миклин и, бессмысленно уставясь в потолок, жевал погасшую сигару. Взъерошенный Фэншоу, поднятый мною телефонным звонком с постели, усердно тер глаза, стараясь прогнать сон. Я чувствовал себя усталым и подавленным. Врач извлек из моего левого предплечья 4 крупные дробинки. Рука противно ныла, мешая сосредоточиться. «Вы не заметили, кто стрелял?» — допытывался капитан Хеккет. «Нет, не успел. Не до того было». А водитель такси с перепугу не сообразил взглянуть на номер машины. «Ну, как вы думаете, за кем могли охотиться? За вами или за миссис Гофман?» «Скорее всего, за мной. Попробуем разобраться во всем по порядку», — отрывисто бросил Хеккет, глядя на меня в упор. «Итак, начнем сначала. Зачем вы заходили к Гофману домой?» «Я установил, что он работает на Джойс Шерман. И рассчитывал, что в конце концов он заговорит. Я рассказал также, как нашел визитную карточку Гофмана в ящике письменного стола Джойс. И обо всем, что узнал от жены Гофмана». «Так, по-вашему, ее похитил Гофман?» — спросил Фэншоу. Я отрицательно покачал головой. «Нет, нет, нет. Все сложнее. Я начинаю думать, что Джойс и Гофман инсценировали похищение с целью получения выкупа». «Господи, да откуда вы это взяли?» — взорвался Фэншоу. «Миссис Гофман слышала, как ее муж просил у Джойс денег. А так как оба они были замешаны в убийстве привратника в доме на 4-й стрит, то Гофман решил ее шантажировать. Вы имеете в виду Джо Мейсона, убитого ножом в четверг на прошлой неделе?